В толпе кто-то его и говорил: «О-хо-хо, в каждой песне Кач помянет. Пятые сутки пьет на прополу, любовь тут удалить не может». Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватил Качу за руку, перебежали через дорогу и окаменели, как две лотовых жены. У чужих ворот прижалась, притаилась Настасья Романовна Маляхина, и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон золотого якоря. Катерина моя охнула добежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет. Что вы думаете? В одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионюшка сидел на полу, да почитала. Опустить хочет корытовска подворьица. У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на Маляхинскую набережную, неутолимо глядела на Маляхинский дом. Она не велела никому сказывать о своем отъезде. Но разве в нашей провинции могут быть секреты? Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионе Егорне явился Федор Маляхин в черном сюртуке, в черном галстуке. Куда уехала? Да куда билет брала? Хионе и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтоб следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь в лавке сидел, пощелкает, пощелкает на счетах, потому ставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, вся перегорела, он обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолет». Видение. Митина любовь. У меня годов до 25 к дамам настоящего роденья не было. Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а все не мои. Притом холостой, да мастер корабельный, так сватья налетают, как вороны на утенка. «Погоди, Мить, кроешься в девку, как в сару, одна некрасива, другая нехороша, а криворотком была и достанется. Скажите, как напужали! Небось, напужаешься! Над этими, как ты, капидонами вымышляют колдуны те. В гость тебя зазовут, в чаю, в кофею, чё надо споят». Страшную квазимоду и возьмешь молекулу. А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то, одни, как гуси, пролетают».